Купцы всегда находились под подозрением двора, как люди, наживающиеся на труде простых людей. Но все же они не считались вовсе бесполезными для общества, поскольку способствовали обращению товаров в Поднебесный. В эпоху позднего Средневековья торговый капитал приобрел в китайском обществе немалое влияние. Семьи богатых купцов и помещиков стали подлинной опорой власти. Тем не менее, торговцы тоже не были самостоятельной политической силой и употребляли свой капитал на непроизводительные цели – покупку земли и почетных титулов, классическое образование для своих детей и просто роскошную жизнь. Смычка торгового капитала и бюрократии – характерная особенность политических режимов Китая и в 20 веке. Отдельной колонкой. Если люди, собравшиеся вместе, не будут различаться между собой, настанет смута. Чтобы избежать смуты, нет лучшего средства, чем установить различия между людьми. Ибо если сильные будут притеснять слабых, а умные будут обманывать глупых, народ взбунтуется против своего государя. А если младшие будут посягать на старших, и верхи не будут иметь добродетели, тогда старые и слабые лишатся средств к существованию, а сильные будут страдать от раздоров и соперничества. Вот почему древние мудрецы установили различия между людьми. Конец цитаты. Сюнь Цзы, 3 век до нашей эры. Другая колонка. Народная поговорка. Чиновники выходят из народа, а народ выходит из земли. Страница 144. Семья. Термин «семья» в китайской грамоте обозначается иероглифом «дзя», который графически представляет собой сочетание знаков «крыша дома» и «свинья». Таким образом, идеографическая этимология хорошо передает экономическое и ритуальное значение семьи в Китае. Редкий крестьянин не держал в своем доме свиней, и та же свинья была у китайцев главным жертвенным животным, благодаря которому в дни семейных празднеств осуществлялось общение живых с умершими предками. Так в слове «дзя» отобразились важнейшие признаки семьи. Родство по крови или браку, общность имущества, хозяйственная и культовая самостоятельность. В Китае издавна преобладала малая семья. В императорскую эпоху, судя по данным официальной статистики, численность средней семьи составляла 5-6 человек. Обследование, проведенное в 1929 году, дало цифру в 5,2 человека, причем от 63 до 70% обследованных семей включали в себя только родителей и их детей. Это несколько расходится с традиционным и освященным авторитетом конфуцианской мудрости идеалом семьи, в которой представителям по меньшей мере 3 поколений полагалось, как говорили в Китае, жить под одной крышей и даже питаться из одного котла. Страница 145. Подобные расширенные семьи, включавшие в себя супружеские пары 3 или даже 4 поколений, на практике были чрезвычайно редки и считались образцовыми. Структуру и трансформацию китайской семьи определяла необходимость, с одной стороны, обретения экономической самостоятельности, отвечавшей интересам супружеской пары, а с другой – сохранение преемственности по мужской линии. Традиционный уклад в Китае можно рассматривать в целом как набор средств, призванных обеспечить примирение этих двух противоречивших друг другу принципов семейной жизни. Двойственный характер семейной организации в Китае засвидетельствован, в частности, сосуществованием в каждой семье и культа предков, в котором воплощалась общность происхождения ее членов по мужской линии и культа бога очага Цзаошеня, отражавшего хозяйственную автономность семьи. Заметим, что домашний бог очага, согласно китайским верованиям, был непосредственно подчинен верховному божеству народного пантеона Яшмовому императору. Хотя поклонение предкам в дни больших праздников было прерогативой старшего мужчины в семье, рутинные подношения на домашнем алтаре, например, выжигание курительных палочек и свечей, были обычной обязанностью женщин, что объяснялось, вероятно, нежелательностью слишком тесных контактов мужчин с душами их предков. Страница 146. Основной формой семьи, как уже отмечалось, была двухпоколенная малая семья. Женитьба одного из сыновей влекла за собой образование сложной семьи, объединявшей представителей уже 3 поколений. Наконец, при благоприятных обстоятельствах, Сложная семья могла разрастись в расширенную семью, состоявшую из родителей, женатых сыновей и внуков вместе с их потомством. Отдельные малые семьи в рамках такой семьи занимали различные секции родительского дома, так называемые фан. Раздел расширенной семьи приводил к появлению нескольких самостоятельных малых семей, как простых, так и сложных. Эти семьи, однако, по-прежнему были связаны многими зримыми знаками единства. Их члены регулярно наносили друг другу визиты, оказывали материальную помощь, соблюдали траур по умершим родственникам, совместно праздновали встречи Нового года.